Глава 38. Логан. Я не до конца понимал, почему Винсент так настаивал, чтобы мы посетили это мероприятие. Но если это помогало смертным чувствовать себя в безопасности, то пусть будет так. Винсент созвал новых и старых послов со всех концов континента, и дворец в Арариэле был переполнен гостями. Послы и их семьи все прибывали и прибывали. Шум в холле стал почти оглушительным. Прошел час, затем другой. Я жал руки, любезничал и улыбался так долго, что у меня заболело лицо. Я притворялся, что смеюсь над шуткой Мариссы, нового секретаря, после Энкауса. Но мой взгляд по-прежнему был сосредоточен на Самкиэле. Он возвышался над толпой. Я ухмыльнулся, но внутренне посочувствовал его дискомфорту. Мероприятия вроде этого подразумевали бесконечное множество лести, комплиментов и флирта. Я точно знал, что он готов разорвать в клочья свой черный костюм, чтобы больше не слышать, как он ему идет. Самкиэль снова и снова отклонял недвусмысленные предложения женщин, которые, как я знал, были несвободны. Когда они понимали, что его отказ серьезен, то бросали несколько неловких шуток и уходили. Я знал, что это дело рук Винсента. Он хотел, чтобы Самкиэль двигался вперед, стал таким, каким был когда-то. Но тот Самкиэль умер вместе с Раширимом, а может и раньше. Я пятился к задней двери. Самкиэль притворялся, что смеется над чьей-то шуткой, а Винсент стоял рядом с ним, стараясь смешаться с толпой смертных. Самкиэль выглядел так органично, что никто бы не догадался, что в действительности творилось в его сердце. Я потягивал напиток, вполуха слушая рассказ Мариса о структурных планах. «Финансирование восстановления этих городов нарушает наш экономический план. Да и количество воронок, с которыми мне пришлось столкнуться в последнее время...» «Воронки?» Напиток застрял в моем горле, слово эхом гремело в моем мозгу. Она наблюдала за мной сквозь изящную зеленую маску. «Да, мы эвакуировали Памиэль, потому что под местными заводами внезапно образовались воронки. Риск разлива химикатов был слишком высок». Мое сердце ёкнуло. «Почему мы ничего об этом не слышали?» Она одарила меня растерянным взглядом. «Что? Я отправляла отчет Винсенту. Он оцепил территорию, помог нам ее очистить и даже отремонтировал пострадавшие дома. Правда, это произошло в то же время, когда та женщина чуть не разрушила город, поэтому я не удивлена, что он забыл сообщить об этом». Винсент, может, и не особо об этом задумывался, но я выучил почти наизусть ту чертову карту. Я исследовал практически каждое отмеченное на ней место, надеясь найти зацепку, которая приведет меня к Неф. И один из туннелей проходил прямо под Памиэлем. «Найдите, где открывается мир». Предсмертные слова Дрейка эхом прозвучали в моей голове. Кровь стучала у меня в ушах, сердце колотилось. Нужно было действовать. Сейчас. Мариса продолжала говорить, но мои глаза уже рыскали по комнате. Имаджин игриво рассмеялась над словами какого-то смертного, невзначай задев его рукой. Она, Кэмерон и Ксавье вошли в зал несколько минут назад. Вероятно, перед этим они совершили набег на шкаф с виски Винсента. Кэмерон танцевал с какой-то блондинкой. Я видел только макушку его головы и руку с серебряными кольцами, сжимавшую стакан. Я снова кивнул Марисе, которая продолжала что-то рассказывать. Но мое внимание по-прежнему было сосредоточено на поиске остальных. Прошло несколько секунд, прежде чем я заметил ужасный ирокез Ксавье. Его смех разнесся по комнате. Он хохотал, откинув голову назад. Это был мой шанс. Я опустошил свой стакан и снова взглянул на Винсента и Самкиэля. Винсент вынудил его завязать еще один увлекательный разговор с очередной группой послов, которые так и норовили подлизаться к губителю мира. «Прошу меня извинить», — сказал я Марисе. Она улыбнулась в ответ и вежливо кивнула, прежде чем развернуться на каблуках и направиться к небольшой толпе смертных неподалеку. Я старался двигаться небрежно, но быстро, стараясь не привлекать лишнее внимание. Направляясь к ближайшему выходу, я помахал рукой и, не сбавляя шаг, улыбнулся нескольким смертным. Если я хочу выбраться отсюда до того, как кто-то что-нибудь заподозрит, мне нужно сделать это как можно быстрее. Я бросил последний взгляд через плечо, убеждаясь, что Самкиэль стоит ко мне спиной, и выскользнул из комнаты. Миновав дверной проем, я помчался к лифту. В своей комнате я снял костюм и галстук, надел черные брюки, рубашку и теплую кофту на молнии. Схватив телефон с тумбочки, я нажал на кнопку, чтобы проверить время. С экрана на меня смотрело улыбающееся лицо Неверры, и мое сердце отчаянно сжалось. На фотографии она наклонилась, прижимаясь щекой к моему лицу. Это было одно из наших многочисленных свиданий. Ничего особенного, кроме того, что мы были вместе. Сколько ночей я лежал без сна, просто глядя на экран, словно мог вернуть ее обратно одним лишь усилием воли. Я бы отдал свою жизнь за то, чтобы снова увидеть ее счастливой. Снова увидеть ее улыбающейся. Я положил свой телефон в карман и натянул капюшон. Подняв руку, я посмотрел на метку Десин. Это действие уже вошло в привычку. Она была цела, а значит, и Нев тоже. И это было все, что мне нужно знать. «Я найду тебя, клянусь». Все еще шел снег, даже в Памиэле. Не знаю, что было тому виной — холодный циклон или Самкиэль, окончательно отпустивший свои эмоции. Белое полотно укрыло собой всю землю. Я шел по пустынному городу, освещенному лишь редкими уличными фонарями. Мариса была права. Это был город-призрак. В заброшенных домах не было и намека на свет. Стояла гробовая тишина, если не считать крошечных зверей, рыскающих в поисках пищи. Я протянул руку, чтобы проверить телефон. Вход в пещеру находился впереди, сразу за недостроенным зданием. Яркая лента развивалась на холодном ветру, цепляясь за высокий забор, ограждавший территорию. Я нырнул под ленту и подошел к забору. Холодок пробежал по моей спине, и я остановился. Кольца на моих пальцах вибрировали в предвкушении. Рядом никого не было, и единственное сердцебиение, которое я слышал, исходило от маленького зверька, снующего в кустах. Я пожал плечами, успокаивая нервы, прежде чем обернуться и поднять руку. Поток синей энергии хлынул из моей ладони, расплавив край забора. Опустив руку, я направился к входу в пещеру. Меня ослепил свет фар, подъехали две машины. Я присел на корточки, мои ноги заскользили по маленьким камешкам. Колеса со скрипом остановились неподалеку. Черт, неужели члены руки последовали за мной? Я спрятался за здание и осмотрелся. Я не видел и не чувствовал ни своих братьев, ни Самкиэля. Аккуратно выглянув за угол, я увидел несколько больших грузовиков. Из них выходили люди. Но то, как они двигались, выглядело совершенно противоестественным. Потом я почувствовал запах. Боги, какой это был запах! Я хорошо его знал. Достаточно почувствовать его один раз, чтобы запомнить навсегда. Это казалось невозможным, но все же эти люди были мертвы. Они двигались, но были мертвы. Я стоял, сгорбившись и закрыв нос рукой, наблюдая за происходящим. Все они держали в руках что-то похожее на куски мусора, но, присмотревшись, я понял, что это предметы из железа. Выпрямившись, я обошел здание, стараясь не попадаться им на глаза. Если у них было железо, то вполне понятно, что они принадлежали к легиону Кадена и могли привести меня к Неф. Тем временем мертвецы вошли в черную пасть пещеры. Подождав, пока все они исчезнут, я вышел из укрытия. Я старался держаться в тени, концентрируясь на удерживании своей силы. Этому трюку научил нас Самкиэль. Так мы могли совершенно незаметно подкрасться к ничего не подозревающему противнику. Глубоко вздохнув и помолившись старым богам, я вошел в пещеру. Я держался у стены, не осмеливаясь освещать себе путь. Пусть и не совсем четко, но я мог видеть даже в кромешной тьме. Уловив звуки их шагов, я последовал за ними, спускаясь все ниже в удушающую тьму пещеры. В тесном пространстве запах был просто невыносим. Как давно эти люди были мертвы? Со сталактитов, свисающих с потолка пещеры, капала вода. Чем глубже я спускался, тем жарче становилось, словно я попал в тропики. Казалось, мы шли несколько дней, прежде чем пещера, наконец, разделилась на два туннеля, между которыми находилось нечто похожее на отвесную скалу. Я остался возле стены, наблюдая, как мертвецы расходятся. Одни шли налево, другие направо. Я подкрался ближе, тщательно просчитывая каждый шаг, и выглянул из-за угла. Оба туннеля вели в одно и то же место. Пещера не была естественной. Очевидно, она была высечена в скале и заполнена горами железных горшков, старой кухонной техники и толстых металлических прутьев. На такой глубине не было и намека на свет. Но мертвецы выстроились в ровный полукруг и уставились на массивную кучу железа, словно ожидая чьей-то команды. Я встал у края обрыва. Крошечные камешки падали с подошв моих ботинок, но стоявшие внизу люди не шевелились и не издавали ни единого звука. Мертвецы не подавали никаких признаков того, что слышат меня или осознают происходящее. Они оставались абсолютно неподвижными, склонив головы под странным углом. Это могло быть той самой зацепкой, которую мы искали, и еще одним шагом к поиску Неф. Мне нужно вернуться на поверхность, где была мобильная связь. Мне нужно рассказать Самкиэлю и остальным. Отойдя от уступа, я обернулся и замер. Два красных глаза смотрели на меня из кромешной тьмы. Я попытался призвать клинок, но она была слишком быстрой. Сильная рука обхватила меня за горло и толкнула к стене с такой силой, что я проломил камень. Моя спина царапалась о гранит, когда она почти без усилий потащила меня вверх. Я сжал ее тонкое запястье. «Привет, красавчик!» — промурлыкала Диана. «Я так рада, что ты здесь!» «Умираю с голоду!» Сверкнув клыками, она рванула вперед и вонзила их мне в шею.